Недавно в Будапеште учрежден Венгерский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. По случаю 23-летия со дня кончины Ким Ир Сена, новый комитет решил широко пропагандировать бессмертные заслуги Ким Ир Сена через СМИ и организовать культурно-политические мероприятия, в том числе собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, публичную лекцию и кинопросмотр. А также недавно был учрежден Венесуэльский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене.